Думай чуть наперед, Дим. Наташа сняла сапоги в машине и запрокинула ноги на мои колени. Чем меньше в тебе заметит странностей, тем для тебя же лучше. Легко сказать, буркнул я, поглаживая ее икры. Я до банального не сразу понимаю, когда кипяток идет, а когда вода ледяная. И то, хоть не забыл пальто с собой взять, а то точно бы вопросы были. Направляясь в резиденцию Быкова, мы все время разговаривали, прерывая беседу на поцелуях. Но ее независимое мнение весьма было складно на мой вкус. Что касалось события минувшей ночи, осуждения в свой адрес я не услышал. Сила, она и в Африке сила. Отпустил бы его, не дай бог инквизиция бы пожаловала. Нет в мире силы, способной замедлять время или так быстро двигаться, как двигался я. А вот упыри были, и много их было. Отец Петра привез их из Европы, чем сильно пошатнул внутренний строй. Это, не считая новых тварей с изнанки. Нет, несомненно, мировая изнанка весьма густонаселенная, густонаселенный мир. Но тут тоже есть свои различия. Уровни едины для всех, но в каждой области обитают свои существа. Ну, это как с животными, кивнул я, в Африке слоны, у нас медведи. Именно. Но и по типу магов тоже есть различия. Например, маг огня с той же Мексики гораздо сильнее мага огня из Польши, или же из Венгрии. Понимаешь, типа по природе, именно. Так вот, отец императора привез в нашу изнанку не самых приятных существ. Поверь, со многими лучше не сталкиваться. Редкие единицы, но, как говорят, они чудовищно быстро плодятся. Так же было и с вурдалаками. Помимо того, что эта нежить, не владея магией, могла нырять на свою изнанку, так еще и плодились как кролики. Представь, какие прорывы были. Когда это было? Век назад. Но мир до сих пор помнит, хоть и не говорит обо всем этом. К резиденции Быкова приехали под начинающуюся пургу. На мое счастье, мне было наплевать, а вот моя девушка знатно промерзла, пройдя короткий путь от машины до двери особняка. Только встречали нас как-то странно, что ли. Привычный нам лакей пропал, и его место занял какой-то странный мужчина в белом костюме и пустым лицом, словно статуя, а не живой человек. Но говорил он как живой, и жесты были весьма естественными. Перейдя порог, мы удивились, насколько все внутри изменилось. Привычной роскоши и одновременно армейской строгости не осталось. Весь холл до самой лестницы, казалось, был одной единственной картиной, в которую нарисовали все существующие духовные символы. Один из них, кстати, резал мне глаза. Не до смешного, конечно, но... Звезда Давида. Раздался холодный голос Марты, не опасен для тебя, но старайся на него долго не смотреть, голова заболит. А с каких это пор, неважно. Нет предмета набожности этих верующих овец, который бы мог тебя как-то расколоть. Но это место мне не нравится. Где мы? Артефакт, через который ты вышла на меня, был все это время здесь. Быков, тот самый дурачок, о котором ты говорил. Странно, вроде я этого не упоминал. Точнее, не говорил так, но согласился с ней, и она ушла куда-то в себя. Проигнорировала вопрос, откуда она знает про символ. Ой, ну ее, а. Пока поднимались по лестнице, оба морщили носы, ибо пахло смесью чеснока с какой-то травой или специей. Нет, это делали не только мы с Наташей, но и новый лакей. А вот уже на втором этаже, я невольно перекрестился. А кто бы так не сделал, когда ты думаешь, что увидишь ковер и арку, ведущую в новый коридор, только более большой, а перед глазами огромный крест. Что здесь творится? Спросил сам себя, обойдя крест стороной. Кабинет, точнее, приемная Быкова находилась все в том же месте. И зайдя в помещение, я не мог не заметить сменившийся цвет. Не было шикарного золота, лишь серебро. А вот встретил нас не совсем Быков. Нет, он был там, сидел на своем месте за своим столом в полумраке. А вот у входа было четверо людей в белых мантиях. «Стойте там, где стоите!» Зазвучал грубый голос Быкова. Сначала проверка, а потом уже. Мы замерли, выполняя команду, и в следующее мгновение, что меня, что Наташу, обрызгали каким-то маслом, весьма вонючим, и следом, мантии замерли. Никакого результата не было, мы лишь морщили носы. Следом, нас обрызгали водой, собственно говоря, скорее всего, святой. «Целуй крест!» Глуховатый голос зазвучал из-под капюшона ближайшего ко мне человека. И не подумаю, я пожал плечами и сощурился. Кто его еще целовал до меня? А вдруг бактерии? Наташа юмора не оценила, хотя это и не был юмор, и ткнула меня в бок со словами: «Хорош трагедию ломать». Ну, что же, четверка белых прочла молитву, опрыскивая нас жижей из маленького флакона, трижды обошли со всех сторон с какими-то благовониями, и, наконец, закончив свои махинации, удалились вместе с лакеем. Быков, наконец, зажег основной свет. Правда, если бы он этого не сделал, сомневаюсь, что мы бы все увидели, все, что с ним сотворили. На вояку было жалко смотреть. Сложилось впечатление, что от него живого места не осталось. Лицо в синяках, нос сломан, на шее рваные раны, уши порваны, весь то ли забинтован, то ли что. Кто это вас так? Я сел напротив него, изучая каждую рану. Под поезд попали? Смешно, Воронцов, очень смешно, злобно ответил он. Это постарался какой-то выродок, который натравил на меня древнее существо, и боюсь, оно здесь. Я, внимательно наблюдая за его жестом, повернулся, ничего не увидел и пожал плечами. Вы нас из-за рассказа позвали, или задание? В подвале тело одного из этих существ. Оно живое, до сих пор живое. Я выпустил в него три обоймы, напичканные макров, но это не убило его. Оно боится огня, но все же, допросить, а если не получится, то убить, воскресить и опять допросить. Ответом был лишь кивок. Наташе все это не нравилось, как и мне. Я примерно мог предположить, что он встретил я. Впрочем, Марта, Ась, скажи мне, когда ты вышла в мир, тогда на арене, ты почувствовала кого-то из своих? Нет, этому миру отныне чужды такие, как я. А что тогда, может не бояться пуль, не умирать от прямого попадания, но бояться огня? Ну, богиня притихла, словно сама себе перечисляла все возможные варианты, не знаю, много что из тех миров, где я была, ответа, который был мне нужен, я так и не получил. Правда, из списка перечисленных, я выбрал парочку того, что было возможным, только от этого легче не становилось. Быков, который с трудом передвигался, встал из-за своего стола, опиравшийся на трость, чуть приблизился к нам, почти впритык подошел ко мне и заговорил. Ты не представляешь, что я открыл. Как-то представлять уже и не хотелось. Одного взгляда хватило, чтобы увидеть многие изменения в его энергии. Привычные голубоватые нити имели странную примесь, словно в его теле или мане был паразит. А может, попытался, было спросить Марту, как происходит превращение, но она ответила вполне понятно. Своего, я бы почуял, а если я вижу изменения в сущности человека, либо он умирает, либо у него действительно есть паразит. А что случилось с тем человеком, который на вас натравил твари? Я не говорил о количестве, сухо ответил он, но все же, продолжил, его не смогли поймать. Я потерял около 20 солдат и 5 сильных магов. Увы, у нас больше нет доступа к существам изнанки. Ага, вот мы и похоронили татуированного лысого дядю. Дальше. Имена, которые он назвал, были мне неизвестны. Ну, что же. Как вы смогли дотащить существо сюда, в империю и город? Транквилизаторы, цепи, нашли слабое место. Оно как вурдалаки прошлого века, боится серебра и святой воды. Почему как? Оно не, нет, это что-то новое. А вурдалаков, поверь, я видел, они гораздо слабее. Что же эти идиоты достали в Финляндии, а главное, зачем? Глава 9. У знакомой мне двери, которая вела в мрачный переход, а затем и в морг, Быков застыл. Трижды перекрестился и лишь после короткого бормотания молитвы, открыл дверь. В нос тут же ударил запах гнили, а также, яркий свет. Не было привычного полумрака, от слова совсем. Обстановка, как и освещение, в разы изменилась. Только вот, на всем пути следования до заветной комнаты, прихрамывающий вояка то и дело крестился, целовал свое кольцо, с новым для меня символом и изредка косился на меня. И вот, долгожданная дверь отворилась, а следом, перед моими глазами появилась несколько иная картина. По центру комнаты, где раньше стоял стол, стояла клетка. Правда, не совсем клетка, я решетчатый гроб. Видимо, чтобы ужас, который был внутри, не смог выбраться. Стены, которые раньше были уставлены холодильниками с жертвами допросов или же, еще не допрошенными телами, отсутствовали, зато охрана здесь стояла. Помимо священников в уже понятных мне мантиях, здесь были военные и некоторые странные лица, по форме напоминающие герцогов или же дворян. «Уважаемые», – прохрипел побледневший Быков, – «представляю вам Дмитрия Воронцова, мага, способного поднимать мертвых». Я от такого заявления чуть огорчился. Получается, он только что представил меня большому количеству человек, которым и знать-то про меня ничего не нужно было. Но и здесь все было непросто. Во-первых, приветствовать меня вышел высокий, статный мужчина с еле заметной сединой, в черном костюме и весьма выразительной мордой. «Рад приветствовать вас, Воронцов». Он протянул руку в белой перчатке. «Анатолий Гайда, президент общества «Тайн». Банальное название для шайки охотников за артефактами. Наслышаны о вас, наслышаны». Следом, со мной поздоровалась еще парочка аристократов. Во-вторых, существо, которое было скрыто от меня каким-то темным сгустком, оживилось, как только я подал голос. «Почему мы его не видим?» — сказал весьма громко. А когда что-то начало биться внутри, чуть снизил громкость. «Он под навыком или сам скрывается от глаз?» «Проницательный молодой человек», — улыбнулся Анатолий. «Он под навыком сумрака, нашего почтенного Виктора», — указал рукой на низкого, но очень толстого мужчину с бородой по пояс. «Вы, как член нашего общества, просто не можете отказаться в поиске правды». «А, точно, я же еще и в этом говне варюсь». «А Наталья?» Он приветливо кивнул красноволосой за моей спиной. «Надеюсь, сможет просканировать монстра. Если получится», — с легкой дрожью в голосе ответила она. «Я так поняла, перед нами нежить, а я работаю только с живыми. Вот и узнаем границу вашей способности». По щелчку пальцев бородача, мрак внутри гроба клетки испарился, и передо мной предстала картина. Я не видел ничего ужасного в монстре, как они ее называли. Внутри лежала женщина с красными глазами, которые не имели зрачков. Ее мраморно-бледная кожа напоминала цвет скульптур в Третьяковке, а тонкая линия губ с запекшейся на ней крови, кое-чью морду лица. «Не твоя родственница?» «Часом?» — спросил мысленно Марту. «Как, по-твоему, я могу узнать это?» «Ну, останови время, выйди, погляди, дурак, здесь столько сильных магов, которые тебе кое-что натянут сразу, как ты проявишь нестандартную магию». В ее словах была доля правды. Я и не мог представить, что за маги были передо мной, но все внимание было приковано к этим красным глазам. Я и не сразу понял, что девушка была без одежды, а уж тем более, не обратил внимания на ее острые как бритва, когти. От человеческого у нее осталось только выражение лица и тела. Аура и взгляд показывали агрессию и внутреннего монстра. Так, скажем, несуразная личность. Но она не дергалась и не рычала, пока у нас был зрительный контакт. Стоило мне отвести глаза в сторону, как послышались утробные стоны, а следом она выпустила клыки и попыталась вцепиться в решетку. Увы, не получилось. Клетка, Анатолий постучал костяшкой по гробу, из чистого серебра и примесью макра. Мощная вещь, как оказалось. Про подобный сплав я не слышал, но уши навострил. В целом, они не смогли мне рассказать что-то конкретное, только лишь то, что она не человек и не маг, однако имеет сверхчеловеческую силу. А если судить по внешности, то она не упырь, хотя некоторые повадки все же есть. Что было самым странным, так это ее реакции. Стоило мне встретиться с ее глазами, хоть у нее и не было зрачков, она успокаивалась. И это, заметили почти все, правда, виду не подали, точнее, не сразу. За пределами комнаты, босс указал рукой себе за спину, в потайной комнате есть три трупа. Все трое были убиты этим монстром, и все трое, без крови, то есть, она выпила ее. Я не знаю, в какой момент истории наши великие умы упустили подобное существо, но мы видим все своими глазами. Она, он опять постучал по клетке, чем вызвал новую волну рыков. «Вампир, слишком смелое заявление», прокомментировал один из святош, «их не существует и никогда не существовало. Одно дело, вурдалаки, неразумные убийцы и упыри, обращенные вурдалаками люди. И то, они не имели такой силы и такой особенности. Они пожирали тело, они пили. Разница огромная, а эти сказки и бредни любителей легенд, увы, вы оставите себе». От такого-то наобщения я офигел. Вроде бы глава тайной организации должен быть страшным человеком, а какой-то монах ему дерзит и с грязью мешает. Но, все же я оказался прав. Один из военных под кивок Анатолия со всей силы ударил прикладом того в область живота. Следом, когда монах согнулся, добавил ему коленом в лицо. Остальные святоши напряглись, но вступаться за своего соратника не стали. Надеюсь, желающих тявкнуть без разрешения не осталось. В ответ была лишь тишина. Что самое занятное в трех трупов, он вновь обратился ко мне, так это то, что они, на данном этапе, скажем так, живы. Медленные, безмозглые, но человеческие повадки остались. Мне это как-то не очень понравилось. Прошу, Дмитрий, за его спиной военные расступились, показывая небольшую дверь в цвет стен, и следом открыли ее. За дверным проемом был еле заметный свет и тишина. «Не бойтесь, они закрыты, а я пойду лично с вами». Я долго не мог заставить себя шагнуть в неизвестность. Замер около проема, стараясь разглядеть силуэты, которые ходили туда-сюда в 3 метрах от меня. Но, увы, света было недостаточно. Анатолию, конечно, надоело все это ожидать. Он чуть подтолкнул меня и зашел следом, закрывая дверь. Вот тут-то разговор ушел в иное русло. Я понимаю, насколько это странно выглядит. Старик своим резким высказыванием заставил меня обернуться. Его бледное лицо и безумные глаза несли для меня угрозу. Отошел чуть назад, сощурившись. Мой жест остался без осуждения. «В общем, Юра, высвободил весь этот ужас в гробнице. Вы говорите о твоем отце, да». Заметив мое недоумение, выдохнул и продолжил. «Не делай вид, что ты не знаешь. Мы общались с ним 2 недели назад и, увы, ничего хорошего я сказать не могу». «Откуда вы?» «Говори тише». «Первое, это», он пальцем показал на существ за моей спиной, «упыри. Только иные, не те, которых мы видели много веков назад. Точнее, не те, кого видели наши предки. Второе, твой отец», он поджал губы, словно боясь сказать, «одержим. Сила, которая его подняла, слишком старая и могучая. Не знаю, какой артефакт способен был поднять мертвеца и даровать ему жизнь, но то существо», он большим пальцем показал на дверь через плечо, «из той же компании. От меня вы что хотите? Скрой правду. Девку убей, но то, что она расскажет тебе или Наташе, вы должны скрыть». «Почему?» «Знаешь», он замялся, словно дитя малое, «у всех открытий есть свои границы. Так вот у этого открытия, по следам которого пошел этот безумец, он явно имел в виду Быкова, есть один печальный итог. Мир не готов к новым существам, а увы, территория вокруг гробницы, или же, старого хама, отныне мертвые и сожжены. Эта девка», он снова замялся, «последняя выжившая из того сброда, который выпустил твой отец. Я не понимаю, к чему вы клоните. Общество пора прикрывать, точнее, менять власть, то есть вас. Я лишь вишенка на торте и не в ответе за действия автономных групп. Быков – угроза всему живому. Прошлый его поход закончился мором для Варшавы. Тысячи жизней были брошены под мощь артефакта, который он так и не смог с собой взять. Я создавал свое общество не для того, чтобы гибли живые люди, а для того, чтобы наращивать мощь империи законными способами, выполняя приказ императора. Тогда почему вы? Почему я не разжалую его? Увы, он усмехнулся, его власть посильнее моей. Уж поверь, одних только утаенных от императора артефактов хватит, чтобы сделать революцию. Никому это не нужно, как и вам, юный маг. Тогда почему вы просто не убьете девку и этих упырей, и все? Все же закончится. Нет, ты ошибаешься. Он кивнул в сторону клетки, и я последовал за ним. Из рассказа я понял следующее: этот идиот, помимо того, что повел за собой этого монстра, так и потерял с 10 солдат по пути. И где они и что с ними, никто не знает. Нет, Анатолий не пытался завербовать меня в группу поиска. Ни в коем случае. Он лишь хотел узнать, насколько они опасны, и что будет дальше. А для этого, я обязан был допросить этого монстра, но рассказать правду только ему. Потому что, если есть еще кто-то, и это еще не все, она регенерируется страшной скоростью. Как ты думаешь, все увечья Быкова были получены там, в гробнице? Не знаю, а что? Я думаю, он заражен ею. Обратил внимание на его руку, она в повязке. Именно. А вернулся он лишь с порванным лицом и глоткой. Как ты видишь, жив. Если это существо, действительно вампир, а Быков ищет способ продлить себе жизнь, кто знает, во что превратится он. Поэтому слушай меня внимательно, Дима. Мужик склонил голову и зашептал мне на ухо. Узнай у нее все, что сможешь. Если надо, я оставлю вас наедине. И Наташу тоже. Не получится с живой, убей и подними ее. Расспроси про таких, как она, про то, что на самом деле делал Быков, и все же постарайся узнать их слабое место. Так, вы же говорили. Про серебро со сплавом макро? Нет, это лишь останавливает ее. Она боится огня, но ее уже жгли. Она выжила. И как же мне убить ее? Ну, не я маг энергии, верно. Я округлил глаза, но промолчал. В следующее мгновение, все же, упырь, среагировав на меня и медленно ухватившись за железные прутья, попытался просунуть через них морду. Конечно, у него этого не получилось, но видок был омерзительным. Мне припомнился старый фильм из моего мира, «Блейд». Там был паренек, из которого вампиры высосали всю кровь, и он сохранил разум, но был словно ходячий мертвец, медленный и бесполезный. Конечно, в его хватке было очень много сил, но это зомби, что ли? И именно сейчас этот образ выстрелил в памяти. Я не смог промолчать и прокомментировал то, что вижу сейчас. «Зомби, говоришь?» Анатолий нахмурил брови, а затем кивнул. «Странное название, но я его запомню». Допроса в сию минуту не получилось. Монстра опять заволокли мраком или же черным туманом, и вся община вышла из бывшего морга. На удивление, большая часть военных держалась на ура, сдержанно, не дрожали. А вот вторая часть была изрядно бледной. Особенно когда я озвучил теорию о ходячих мертвецах, не забывая упоминать, что такими можно стать от одного укуса. Быков, кстати, заметно напрягся от моих слов, но никто, кроме меня, этого не увидел. Наташа же, все то время, пока мы поднимались обратно на второй этаж, не выпускала мою ладонь, считывая мой разговор с Анатолием. И лишь когда мы зашли в кабинет всей толпой и уединились у окна, она заговорила. В принципе, все складывается. Быков, до своей идеи, просто безумен. Поиск силы, артефактов, сильных магов, и все это в обход императору и его указу. А здесь, настоящая тварь с безумной силой и регенерацией. Если он хочет стать чем-то наподобие ее, то да, определенно, он дает себя кусать. Но не стоит ли об этом поговорить с Мартой, авось она подскажет. Наташ, дело не в этом. Нам все равно придется ее допросить, и все и так узнаем. Только что делать, когда мы узнаем правду? Я так понимаю, Анатолий ничего сделать не сможет, а обвинить Быкова, что же, удачи. Я думаю, он это так не оставит. И что дальше? Поговорю с Мартой, а там посмотрим. Если это существо реально безумное и дикое, нужно его просто уничтожить. Но остаются солдаты, которых Быков растерял по пути домой. Может, он это сделал специально, может, сейчас в какой-то деревне настоящий ужас творится. Если они стали такими же, как те, которых ты увидела моими глазами в клетке, это будет массовое заражение, и все из-за одного выродка, жаждущего стать сильнее. Самым неприятным было то, что в этом был замешан мой отец. Не такую ли он силу искал, когда уехал из родного дома, и что значит быть одержимым? Увы, на это у Наташи не было ответа. Спустя каких-то полчаса толпа начала рассасываться. Остались лишь Анатолий, десятка военных и Быков. Они о чем-то коротко посовещались и пригласили нас к столу. Решили, захрипел Быков, оставить ваши опыты до пятницы. То есть, через два дня я жду вас двоих в это же время, в этом же месте. Всем все понятно. А почему не сейчас? Спросил я, на что ответа не получил. Анатолий коротко нам кивнул, мол, все идет так, как должно быть, и следом, нас выпроводили из дома. Выйдя на улицу, я не сразу сообразил, что стою без пальто на ледяном ветре. Поежился только от одного взгляда Наташи и бегом помчался к машине. Дорогу до Наташиного дома я не мог забыть. Глядя в окно, мне то и дело чудились эти самые красные глаза, и от них мне становилось жутко. Нет, я никогда не боялся страшилок и сказок, которые читали мне родители, но то, что я увидел сейчас, напоминало фильм ужасов, где я, главный герой, которому придется во всем этом вариться. Наташа была в таком же состоянии, хотя и не показывала страх, она боялась правды, очень. Одно дело, мое попадание, другое дело, когда детские ужастики становятся явью. Водитель Наташи, на полпути по объездной, по краю города, резко ударил ногой в тормоз и подвис к девице. Нашу машину закружило. Глухой удар в небольшой сугроб, который автомобиль пробил, закончился встречей с деревом. Тряхнуло нас знатно. Красноволосая ударилась о переднюю спинку сиденья, а я же, как всегда, не пристегнувшись, полетел вперед и ровно в момент касания лица и лобового стекла, время замерло. Сработала способность Марты, которая не дала мне умереть. Схватился за сиденье, вернул себя вовремя и открыл дверь. Снег, который еле-еле двигался под светом красных стоп-сигналов машины, несколько ужаснули картину. Мой взгляд тут же метнулся к дороге, где стоял человек. Так вот почему он по тормозам ударил. «Дим, что за странная скорость?» Голос Юрия в 5 метрах от меня, казалось, звучал отовсюду. «Давай быстрее, пока твои не очухались, нам нужно поговорить». Злобно скались, проваливаясь в снег, вышел на обочину и чуть было не влепил по зубам этому засранцу. Однако, меня остановило не то, что он мой местный папаша, а его лицо и даже образ. Такие глаза я уже видел, красные, наполовину. Зрачки видны, но, Казалось, словно вся эта краснота скоро их пожрет. «Что произошло в Финляндии?» – спросил я. Из моего рта вырвался пар, но мне не было холодно, как и моему отцу, который стоял в одной рубашке, брюках. Глава 10. Его взгляд, пожалуй, менял все. Нет, кровожадностью и безумством, пожалуй, все же не пахло, но я ясно чувствовал опасность. Передо мной был совсем другой человек. Понятное дело, я его и так не знал, но сугубо отталкиваясь от последних встреч, изменения были глобальными. «Что с тобой стало?» Юрий Юрьевич криво ухмыльнулся, но не ответил, лишь махнул рукой, чтобы я следовал за ним. Я пошел в отказ, потому что не мог бросить Наташу и водителя. Увы, мужик не выжил, а девушку свою, пожалуй, забери, замерзнет же. Наташу не без труда, но достал из машины, прислушался к дыханию и, укутав в пальто, взял на руки. Пошел за отцом, который, казалось, плыл по снегу, оставляя за собой неглубокие следы. В отличие от меня, пройдя метров 300 от дороги, мы прошли через сосновую рощу и наткнулись на небольшую избу. Из ее трубы валил дым, а в окнах горел свет. «Пойдем», — холодно произнес Юрий и отворил дверь. Меня встретила уютная обстановка и целый Евгений Михайлович, который в своей привычной манере дымил трубку. При виде меня он оживился, а следом показавшаяся Елена начала расстилать на большой скамье плед, чтобы я положил на нее Наташу. «Юра», — дед отнял трубку от губ и злобно покосился на моего отца, — «что-то мне кажется, ты опять начудил». «Встал посреди дороги», — буркнул я, — «водитель мертв». «Расходный материал», — сухо добавил отец и сел за стол. Я же последовал его примеру, оглядываясь по сторонам. Обстановка напоминала мне стародубские избы, в которых я бывал еще в школе, на экскурсиях в Лапландском заповеднике на севере нашей необъятной страны. Убранство, прям под стиле, начиналось все от скатерти, заканчивая резьбой по дереву и огромным, бронзовым самоваром. Разговор пошел не сразу. Сначала очнулась Наташа, которая высказала моему отцу все, что она о нем думает, но тот без каких-либо эмоций повторил фразу про расходник. Меня же это слишком смутило, с каких это пор люди — расходный материал. А затем понял: в Хельсинках Юрий и его старый друг азиат Иван пошли по следам артефакта, который отныне хранится в душе моего отца, а если быть точнее, в его же теле, только не в полном образе клинка, который в его грудь погрузила покойная Алевтина, а лишь в форме какой-то безделушки. Суть его поездки на родину артефакта была простой. Ну, как по мне, найти вторую часть, ножны, чтобы собрать артефакт воедино и получить родового бога. Саму суть я примерно понял, что-то по манере моих взаимоотношений с Мартой. Та тоже искала рот и, пожалуй, его получила. Если все выйдет так, как хочет она, то моя жена и мои дети будут не под вороном. Кстати, о нем. Пернатый предал меня еще тогда, в Москве, — продолжил Юрий, — заблокировал поток маны, когда вышел черный маг. Почему дед мне об этом не рассказал? Откуда ему было знать? Ворон же скрылся, как только открылась черная изнанка, и существо, забирающее богов, вышло в лицевой мир. Тогда я и погиб вместе с моей дорогой. Он потупил взгляд, но через некоторое время продолжил: само событие было объединением старого клана Вольфовичей и общины Центр. Но кто бы знал, что если бы пришел не я, а кто-либо другой, союз бы заключился. Не понял ничего. Я скрестил руки на груди, облокотившись на спинку стула. Почему другой? И ворон. Все дело в нем. Среди магов, а точнее, главы Вольфовичей, был черный маг. Маг пустоты, как ты, наверное, уже знаешь. Про это я слышал, как и про пустоту. Ворон, павлин долбанный, воровал богов, забирая их в межпространстве, когда умирал род и строил свою обитель. Зачем, какой смысл от этого? Он тебе рассказывал сказки про дерево в образе изнанки, про подземный мир? То, что его изнанка — это конечная точка. Я завис, вглядываясь в ухмылку отца. Он это твердил всем. Единственный человек, которому он открылся и который хранил его настоящую сущность, был мой младший брат, Виктор, который, по сути, знал, чем все обернется, но промолчал. За его смерть, спасибо тебе, — отомстил, потешил душу старика. Я промолчал. Ворон, как сердобольный божок, всю жизнь искал власть. И с учетом того, что он рассказывал о себе, его новая способность, которую получил я, дар перерождения, была совокупность сил, которые он поглощал, забирая в свой мир других богов. То есть я, в некотором роде, мутант. человек, владеющий способностью Бога, который забирает чужие способности. А цель была одна – вершинство. Стать самым сильным богом этого мира. Слишком банально и предсказуемо. Маг пустоты выпускает свое создание, когда накопит достаточно даров и энергии, дабы тот возвращал в итоговый мир всех безродных. Он дарует им силу, и вполне себе может вернуть в изнанку. Закладывает их души в артефакты и дарует магам новые силы. Примерно понял, сухо ответил я. Получается, черные маги, это и есть маги пустоты, именно. По сути, они враги тебе, и при встрече с ними, тебе придется сражаться, чтобы выжить. И ты будешь иметь на это полное право. Но, увы, рано или поздно, тебе придется сделать выбор. Какой? Убить ворона или быть убитым? Или встать на его сторону, и возносить на вершину петуха с черным клювом? Помимо того, что он уже натворил с мутацией своей силы, он начал создавать своих детей. Брак, побочный навык, что будет, если они станут вершиной в каком-нибудь роду? Мне сразу вспомнилась Варна, я не представлял, что она может быть побочным эффектом пожирания сил других могущественных существ. Мне стало так жалко ее. Я знаю одну, и она является моим вторым покровителем. Знаю, кивнул Юрий, твое право. Она уже взяла вершину в твоих навыках. Я не знал, что на это ответить, но мое молчание было ответом. На что Юрий сказал, что ворон это делает искусственно, чтобы я как можно меньше мешался под ногами. Тем более, что рано или поздно он призовет меня, и будет это в момент, когда глава Вольфовичи появится на пороге моего дома. А рано или поздно так и будет. Со мной разобрались. Что с тобой? Нашел свой артефакт? Нашел. Но итог вышел другим. Отныне, я одержим богом, а не владелец рода. Одержим. Бог внутри меня не питается маной, и мне она не нужна. Он питается эмоциями. Кровожадностью, убийством, яростью, адреналином. И я питаюсь этим тоже. Да и не человек я уже бес, скорее всего. Мы с Наташей коротко переглянулись. Я ждал, да, пожалуй, выразился правильно. Я именно ждал. Ждал одобрения с ее стороны, и когда его получил, начал рассказал про Быкова. Этого перца отец очень хорошо знал. Еще до моего рождения он изрядно потрепал Юрию нервы. Срывал сделки, доставал артефакты раньше него, мешал бизнесу и прочее. Варье тоже занималась поисками артефактов. «И вы как ты нас всех назвал?» – улыбнулся он. «Да, все их ищут. Это сила, это возможности. Эти предметы помогают превзойти свою планку. А имея силу, ты раскрываешь перед собой весь мир. Пока, конечно, не перейдешь дорогу императору, но мы до этого были далеки. Твой Быков пришел в тот момент, когда я поглотил ножны меча Яноса и впустил в свою душу артефакт. Но вместе с ним я открыл зародыш его изнанки. Страшное место, да, улыбнулся я, люди с красными глазами и острыми когтями, которые воют и рычат, пьют кровь и оставляют после себя пустышку, способную ходить. Вот тут я его удивил, очень. Он, было, стал расспрашивать, откуда мне это все известно, но, когда услышал правду, рассмеялся, свел все к тому, что я слишком идеально вписываюсь во все странности этого мира, и мое попаданство, это знак свыше, я нужен им, всем им. Только вот он ошибался, мне все это не нужно, я хочу спокойной жизни, очень хочу. Юрий признался, что случайно, не совладел с силой, выпустил наружу страшных тварей, много, очень много, и от них же, чуть пострадал, но его, спас его Бог, который дал ему ту нужную силу. Единственное, что меня в этом разговоре интересовало, что это были за люди. Ответ был прост, одержимые, но не маги, вампирами здесь и не пахло, как и нежитью. Внутри каждой твари был мелкий божок, который не дорос до могущества Яноса. Они смертны, но весьма трудно убиваемые. Одного огня было мало. И как же их убить? Сжечь сердце. Ты можешь топить их, разрывать, сжигать тела, но пока пламя не коснется сердца, они не умрут. Регенерация у них, точнее, у нас, дикая штука. Слишком. А как же заразность? То, что они пьют кровь. Это безумие, Дим. Вот и все. Знаешь, словно бешенство у животных, вот так же и у Янов. Янов, я сощурился, чуть повернул голову в сторону, будто не понял сути слова, или неправильно его услышал. Но все услышал правильно. Эти существа назывались Янами. Паразиты изнанки. И не больше. Люди, которые захотели силы, но не смогли с ней справиться. Породили внутри себя животный организм, побочный эффект их способностей и пика возможностей и стали независимыми, но тупыми существами. В них есть разум, но до него крайне тяжело достучаться. Я тоже могу таким стать, если Янос полностью закроет мой разум. Но вроде, пока обошлось. Правда, по пути домой, пришлось сделать пару остановок. Твой выродок умудрился оставить после себя следы. Оставил в поселении ходячих, зараженных бешенством Яна. Они, проблема для мира. Но, стоп. Ты уверен, что он это сделал специально? Конечно, я всю дорогу до Петербурга следовал за ними. Вояка не уничтожил последнего Яна, хотя почти сразу понял, что их убивает. Он забрал ее с собой, девчонку, которая выползла из разлома последней и казалась самой разумной среди полчища этих тварей. Она слышала меня и принимала команды, но он забрал ее, а перед этим собрал тела своих, которые начали обращаться через пару часов, и специально оставлял их по дороге домой, ради заражения. А мой милый мальчик, эта сволочь пострашнее диктатора, понимаешь, он в некотором роде ученый, которому интересны глобальные эксперименты, геноцид, уничтожение и абсолютная власть. Мы с Евгением Михайловичем одновременно сказали: фашист. Не знаю, что это значит, но судя по вашим лицам, Юра усмехнулся, это те еще сволочи. В идеале, конечно, нужно было бы убрать все доказательства в морге Быкова, а еще закончить его мучения. Вояки, если быть точнее, если он действительно начал экспериментировать с бешенством, думая, что получит бессмертие и регенерацию, это закончить печально. И не только для него. У меня, продолжил отец, путь только в одну сторону. Я закрою общество, уничтожив всех тех, кто пойдет против меня, а перед этим, я уничтожу Вольфовичей. Точнее, всех черных магов одним махом. А почему не Ворона? Искренне удивился я, из-за него же ты и погиб. Плевал я на это. Не он на меня напал, а другие маги. Да, конечно, я его ненавижу до дрожи в мозгу, но напал не он, а они. Он махнул куда-то в сторону окна, и им за это отвечать, а не Ворону. Домой возвращались втроем. Правда, пришлось пройти с километр пешком, чтобы выйти на более-менее людную дорогу, где нас уже подобрало такси. Наташа согласилась сегодня остаться у нас, а старик и Елена, вообще, кажется, расцвели. Только вот, я не понимал от чего. Попытался разговорить старика, но тот отвечал одной фразой: «Скоро все закончится». «Ага, как же». Помнится, отец упомянул, что старик должен будет сделать выстрел в его сердце. Только не обычным патроном, а зажигательным, чтобы убить сразу. Что-то я сомневаюсь, что старик на это пойдет. И кажется, помощь со стороны, а Юрий ею и являлся, может закрыть, наконец, все. И центра не уйдет, и сраных Вольфовичей, а также моей работы на Быкова. С Вороном как-нибудь разберемся, но уже потом. Дорога заняла чуть больше часа, и только к 11 вечера мы перешли порог нашего пристанища. Что было самым удивительным, так это отсутствие моей охранницы, которая обязана была здесь находиться. А уже в своей комнате я нашел то, что... Вот и решилось, улыбнулся я, поворачиваясь к Наташе, которая с удивлением на лице смотрела на меня. Ах, ну да, я же как будто сам с собой разговаривал. Альбина ушла. Это письмо, прошение о расторжении двухстороннего контракта. Как думаешь, почему? Нашла кого посерьезнее. Вот и все. И тебя не пугает, кого она нашла? Я помотал головой. Если брать молодых, то... возможно, Алексея Вольфовича, или же Юрия Прудникова. И, кстати, о нем. Надо найти способ связаться с ним и предостеречь. Если, конечно, он не встанет на защиту ни его рода. Лично мне, плевать, чем закончится сражение моего отца и магов пустоты. Не хотелось бы лишних жертв. Точнее, людей, которые вроде как, вновь встали дороги. Посмотрел на красноволосую девицу, которая с неимоверным интересом разглядывала мою комнату. Ее лицо то и дело меняло свое выражение, а когда ее взгляд упал на прикроватную тумбу, на котором лежал уже долгое время талмуд Ворона, она спросила: «А это что?» Ответил честно, и тут же понял, что я так до сих пор и не сделал. Эта книга, его подарок, возможность общаться с ним напрямую. «Но, не стоит», сказала Наташа, «ты же знаешь, чем все закончится. Оставь этот вызов на тот момент, когда все закончится, чтобы решить последнюю трудность. Это твой билет на встречу с ним». «Согласен», кивнул и сгреб книгу в сумку, пряча все это под кровать. «Придет время, и мы с ним поговорим». В следующий миг в дверь постучались. На мое сухое «войдите», дверь открылась, и в комнату высунулась морда Жанны. «Да-да, предательницы, по всем меркам и канонам. Понятное дело, что она действовала сугубо в своих интересах, завязана с пустотой и так далее, а также с моим противником, будущим. Но или спит она с магом тьмы, черт ее разберешь, может, ее просто убить? Голос Марты зазвучал совсем уж неожиданно. Что-то хотела, спросил я. Ой, а это у нас кто? Жанна улыбнулась, но в комнату не вошла, а когда рассмотрела лицо Наташи, побледнела. Кравц. Наталья, именно. Наташа очень искренне засияла. А ты у нас Жанна? Да, личная помощница моего молодого человека. Молодого человека? Помощница вытянула лицо, брови поползли вверх, а рот застыл в приоткрытом состоянии. Поняла, не буду мешать вам. Сказать ничего не успел. Она захлопнула дверь и послышались торопливые шаги по ступенькам деревянной лестницы, а затем громкий хлопок двери. Спустился, на вопросы Лены лишь пожал плечами, а следом пришла Марта. Ну, когда мне можно будет выйти? Вернулся в комнату, где богиня ступила босыми ногами на простенький ковер. С Наташей поздоровалась коротко, хотя та, кажется, зависла при одном только образе такой статной богини. Воняет здесь. Я оставил это замечание без ответа. Но, оказалось, она не это имела в виду. Пустотой воняет. Сильно. Здесь был маг. Она посмотрела внимательно на Наташу и съязвила. Так ты у нас живешь со своим антидотом? Про это как раз я мало знал. Наташа не один раз говорила мне, что ее новая сила – это смерть для меня. Но что это значило, я не мог знать. А вот Марта нам все и рассказала. В ней святой, точнее, святая, на пике своей силы. Дима, тебе придется столкнуться с обратной стороной света, святой богиней, моей сестрой, и, ну, она сильнее меня, так что, скорее всего, твоя любимая тебя и убьет, когда ты переступаешь грань человечности. Мы не планировали этого, вмешалась в разговор Наташа, тем более что он, вот и сама согласилась насчет любимого, заулыбалась Марта. И пока щеки Натали не сменились с румянца на привычную бледность, продолжила описание. Жанна, судя по всему, уже владеет силой пустоты. А значит, она завербована Вольфовичами. Это смерть для меня. Ну, почти смерть. Глава 11. Знаешь, чем может закончиться твоя сердобольность? Марта подошла к столу, где стоял я, и коснулась моего плеча, твоей же смертью. Выжидая шага противника, ты подставляешь не только себя, но и остальных. Вспомни, что произошло у твоего предприятия. Он пришел меня убить, отомстить. Именно. А где твой водитель? Я согласился с ней. Не во всем, но все же, она была права. Василий, царство ему небесное, был моим первым водителем, от которого я ничего не утаивал. По большей части, он служил верой и правдой. Жаль, что недолго. Его тело было найдено в 300 метрах в снегу, рядом с машиной, на которой он меня возил, а богиня напомнила мне поставить подпись в одном документе. У Васи были дети, правда, с ним не жили, и знать его не хотели, но все же потомки. Я распорядился, чтобы его бывшей семье отправили кое-какую сумму, а завтра в банке нужно будет подписать отправку. Как раз решу вопрос с Альбиной, и, видимо, с Жанной. Выследить ее непросто, но, если я понимаю, Марта кивнула в сторону Наташи, которая сидела на моей кровати. Твоя девушка и так знает все, что нужно. Думаю, вам стоит навестить ее, а там уже, как сами решите. Лучше, Дима, чтобы ты это сделал один, и не подставил при этом никого. Я пойду с ним. Наташа тут же вскочила с постели. Нет, я еще никуда не иду, покачал головой. Глядя в глаза Марты, казалось, я расплывался в странных ощущениях, какой-то сверхбожественности передо мной. Вспоминая ее слова о высшем существе, просто увел взгляд в сторону, чтобы разорвать контакт. Весело, улыбнулась вампирша, сам глаза убираешь. Похвально. Но, что я уже сказала, это нужно решать прямо сейчас. В круговороте мужчин вокруг Жанны, крутилось две личности. Витя Орлов, тот самый ферзь, который метил на мое место, и ее хахаль, Арсений. Правда, его фамилии никто не знал. Черный маг, который нарушил покой вокзала, убил Анну и своей выходкой унес множество человеческих жизней, сделав прорыв в здании. О месте, где у нее снята одинокая комнатка, я также знал, и тешил себя надеждой, что именно туда она отправится. Пора было поставить все точки над «и». Поэтому, таксист, услышав адрес, трижды переспросил меня, и получив утвердительный ответ, все же, тронулся с места. Не по душе ему пришелся адрес. Вести статного с виду графа в трущобы Петербурга оказалось не совсем здравым, с его точки зрения, и об этом он мне говорил почти полчаса. Благо, что ночной город не был забит пробками, а местные доблестные инспектора, хоть их было мало, особого внимания к автолюбителям не испытывали. Но и сам пейзаж был весьма сомнительным. Полуразрушенные дома, много, заброшенных и пустующих. А на фоне всей этой невзрачности, ютилась пяток одноэтажных домов из кирпича, в окнах которых горел свет. «Дом номер 4», — заговорил я, — «это какой?» Таксист не понял вопроса, а следом я попросил остановиться прямо на дороге. «Дальше я пешком пойду. Думаете, стоит рисковать, граф?» Мне было немного непривычно слышать это обращение, а в целом он же был прав. «Я граф. Правда, без земель и лишь с производственным зданием, но все еще впереди. Да, не волнуйтесь, меня здесь ждут». Водитель подал плечами, протянул руку, принимая деньги и, развернувшись, унесся обратно в город, оставив меня наедине со своими мыслями. Добраться до дома Жанны было первым этапом изменений внутри. Все-таки Марта была частично права. Мне не хватает жесткости и быть исполнителем первого шага, а не быть вечной жертвой. Дом номер 6 был, пожалуй, самым свежим среди всего этого образа нищеты и разрушений. Свежевыкрашенные в белый, стены, красная крыша и облагороженный участок. Хоть и небольшой, во дворе дома, под небольшим навесом стояла весьма, по моему вкусу, шикарная машина, по типу «Чайки», а в окнах горел свет. Подойдя ближе, я услышал доносившиеся из полуоткрытого окна голоса, и, чуть пригнувшись, стараясь идти без шума по скрипучему снегу, прокрался к окну. Сразу выглядывать не стал. «И ты думаешь, это ему поможет?» «Не знаю. Если Анатолий сможет прийти в общество раньше, чем это сделает отец Воронцова, процесс ускорится. Но нам в любом случае нужен этот малец. Мы вернем себе власть, уничтожим ворона и считай, план на наш век выполнен. Баланс не нарушится, и боги успокоятся. Да, но, если у ласт встанет Орлов, все кончится печально для города. Ты это понимаешь? Мне без разницы, кто и чем будет заправлять здесь. Веришь ты в это, дорогая, или нет? Мне важно уничтожить первоисточника проблемы, а затем уничтожить последнего Воронцова». Жанна ничего на это не ответила, что стало для меня неким звоночком. «Значит, она все и так знала». «Арсений», — вновь зазвучал ее голос, правда, минуты через две, когда я уже было начал планировать свои дальнейшие действия, «давай наплюем на Орлова. А, зачем нам эта война авторитетов в городе? Пускай Вольфовичи под его началом сами разбираются с властью. Ты выполнишь свою миссию, убьем этого бога, и мы уедем отсюда. Ты сама прекрасно знаешь, что не могу. Контракт. Орлов, сын главы рода, не забывай. Мы не можем, как его отроки, предать его любимца. Тем более, что он сам приедет на коронацию нового члена власти. А если ничего не получится, даже если что-то пойдет не так, Кирилл в любом случае приедет в следующую пятницу. Если за это время мы не уничтожим Аркадия Семеновича, не устраним Воронцова, он это сделает и сам. Сил ему хватит. Так, пускай он сам все и сделает. Видимо, ты, моя дорогая, не знаешь, что такое потерять свой статус в глазах отца. В принципе, они все сказали. Точнее, то, что не оставило никаких сомнений. Эта огромная мозаика начала складываться в идеально ровную картинку. Маги пустоты относятся к Вольфовичам. Им нужна власть в этом городе, хотя раньше они имели ее. Я, главное белое пятно на черном фоне некоего Кирилла, как я понял, владельца их рода. Точнее, это тот самый человек, который погубил семью этого тела. Жанна, курва, которая все это время работала на два фронта, Альбина, ну, дура дурой. В голове только не увязывалось одно «но», точнее, два «но». Быков связан с этим, или он просто некий этап моей жизни? И Юра, да, он тоже попаданец, как и я. Мой убийца в том мире, родном мире, мой билет сюда. Но зачем, для чего, если меня в этот мир послала пустота, и ошибка родственника засунула меня не туда, получается? Мне просто не повезло. Впрочем, больше времени на рассуждения не было. Окно на домной захлопнулось после слов Жанны. «Милый, мне холодно, пора бы в постель». Следом я обошел дом и самым наглым образом постучался в дверь. Эффект неожиданности же, да. Ждать ответа с другой стороны двери пришлось не так уж и долго. Сначала послышались тяжелые шаги, затем глазок открылся и показался поток света, но следом, я закрыл эту штукенцию. «Кто там?» Мужской голос не казался мне взволнованным. «Ну а что я должен был сказать? Это я. Кто я? И что мне ответить?» «Алексей Вольфович», — выпалил чуть более мягким, чем мой, голосом, припоминая своего товарища, чью участь во всем этом, мне еще предстоит узнать. «Лёш, один, ага». Дверь распахнулась, но, видимо, «Лёш, один» — это было паролем, и я его не угадал. В мой лоб тут же был приставлен пистолет, чью холодность я не почувствовал, да и сам, так скажем, был не по-зимнему одет. «Ты, я», — батенька улыбнулся, заводя руки за спину, — «это я». Время замедлилось почти сразу, как я договорил, понимая результат, сразу вел голову вниз, не стал театральничать под манеру матрицы, и тут же ударил в челюсть Арсения. Когда пуля пролетела над моей головой, мой противник уже влетел в коридор своего дома и рухнул на пол, оглушенный. Жанна появилась в ту же секунду, как тело возлюбленного врезалось в паркет, подняла руки, но осела на задницу. Энергию я отпил сходу, причем, много, не боясь ее убить. А вот дальше я замер. Марта появилась сама собой, не прося разрешения, обошла Жанну, остановилась около черноволосого мага и сплюнула на пол. Ересь. Он забирает силу Бога, расторгает контракт души. Такие не должны ходить по земле. Понимаешь? На вопросе она повернулась ко мне. Я лишь качнул головой в ответ и начал перетаскивать тела на кухню. Привязал каждого к стулу. Изъял еще маленько энергии из Жанны, которая тут же влилась в батарею в кольце, а следом, ну, из Арсения пришлось брать много. И черные нити тоже. Очнулись они, правда, в не самый подходящий момент. Я варил себе кофе, но хотя бы начали брыкаться, стараясь со мной поговорить. Вот только было одно но. Они не догадывались, что я услышал достаточно, и поняли меня совершенно не так. Точнее, Жанна. Она с чего-то решила, что я последовал за ней, думая ее вернуть, а встретил ее с ее любимым. Как же я смеялся. Работа в театре ей бы явно светила. Жан, я отхлебнул горячего варева, не обжигая глотку. Ты, конечно, актриса еще та, но я здесь по иному поводу. Воронцов, Арсений, наконец, начал вдуплять, что к чему, но начал с другого, как ты увернулся от пули. Вот тут женщина просекла, что Арсений уже попытался меня убить, а значит, моей веры в ее слова нет и не будет, и запела по-другому. Что, тоже было весьма забавно для меня. Он ворвался в мой дом, начало было она, но я поднял палец к губам, со словами: «Хорош трындеть, Жанна». Увы, я тебе не верю. В момент, когда Марта явилась на кухню после тщательного осмотра подвала, был примечательным в жизни этих людей, если не считать того, что она их до ужаса испугала, а Жанна в прямом смысле этого слова начала молиться, так еще и богиня подкинула полено в костер, показала клыки и зашипела. Парочка побледнела от ужаса, а следом я проделал то же самое, чем вызвал смех со стороны Марты и последующее смущение. Не знаю, правда, для чего все это я. Стыдно было, и точка. Клыки у меня не появились, но богине это доставило такую радость, что она, проходя мимо Арсения, как бы случайно сжала его плечо так, что послышался хруст. «Димуль, милый, пока не покушаешь, ты так не сможешь делать полноценно», — улыбнулась она. «В строении организма такого, как мы, есть особенность трех жатв. В твоем понимании, трех процессов приема пищи. Один у тебя уже был. Смотри, здесь как раз двое». Я глянул на бледную Жанну, ухмыльнулся, но делать ничего не стал. Мне нужны были ответы. Примерные вопросы я придумал задолго до связываний, но сейчас, как назло, в голове было пусто. И, пожалуй, началось все с банального. Допрос Жанны, которая до последнего упиралась в то, что она никому ничего про меня не говорила, не шпионила за мной и никому не помогала. Но, увы, когда я озвучил ее слова, точнее, пересказал, она просто закрыла рот и начала реветь. Арсений, между делом, трижды попытался вырваться и трижды получил коленом в нос. Допрос его оказался штукой, сложной. Уж больно он был верен своей идее, поэтому начал с неприятного. Ломать его стержень, по меркам Быкова, пожалуй, мне можно было бы идти в пыточную, ибо особенность ломать силу внутри мага, это было, пожалуй, занятным делом, но я не учел один момент. Маг-то питается от общего источника, да и не мог этого знать, что сыграло со мной в весьма неприятную игру. Но он не чуть позже, вытягивая раз за разом все больше энергии из стержня, я не мог понять, почему маг не ослабевает. Точнее, ослабевает, но запас будто бы возвращается. У тебя какой-то особый дар. Арсений не решился сказать, поэтому нос был сломан окончательно. Марта захлопала в ладоши, коснулась пальцем крови, попробовала и выплюнула ее на пол. Чернота. Даже кровь отвратительная. Первый раз вижу, чтобы у детей пустотой кровь темнела. Я не сразу понял, к чему она вела, а затем обратил внимание и сопоставил все последние факты, особенно связанные с убийствами. Подскажи-ка мне, Жанна, я вернулся всем вниманием к красавице, для чего вы людей убивали? Почему вы убили священника? Ничего не говори ему, заголосил Арсений. Друг, я выдохнул и сделал кое-что, вредное для него самого. Начал возвращать его энергию, черную, конечно же, обратно в тело, переполняя его. Ты бы это, молчал, а то по швам уже трещишь. Если не учитывать тот факт, что тянул я из него не только черную энергию, но и жизненную, он был слаб, и физически, и морально, а сейчас, увы, стержень не был способен переполняться, и я не прогадал, что начал питать его. Даже сменять видение не нужно было, чтобы понять, какую боль он сейчас испытывает, и как его распирает от чего-то объемного в организме. Жанна завизжала, и я остановился, откачав все добавленные излишки. Повторю вопрос, для чего вы убили священника, который открывал арену для боев? Что вам нужно было убрать меня? Я не успел договорить. Лицо Арсения изменилось. Нет, он не проделал какой-то фокус, или что-то по этому типу. Его глаза остекленели, а следом, ехидная мордашка Марты, сделала, так скажем, допрос чуть проще. Правильно, жалкое живое существо, поклоняйся высшему богу. Не сразу понял, что она проделала с ним, но когда понял, что она не отрывает своих глаз от мужчины, прокомментировал. Со мной бы это также сработало. Нет, ты свой. Но да, если я захочу, ты будешь мне пальцы облизывать. Она хохотнула и добавила, и не только пальцы. Задавай свои вопросы, но быстро. Все же, живая душа рано или поздно вернет контроль над разумом. Жанна попыталась было завизжать, но тряпка, схваченная со столешницы, закупорила ей рот. Воняло от нее, конечно, но эффект был должным. Девка замолкла. «Как тебя зовут?» «Арсений Тихонович Вольфович. Странная фамилия у этих москвичей, как отчество звучит. Какой у тебя тип магии, где ты работаешь и для чего ты в Петербурге?» «Я маг мостов, разрушаю соединение души и маны между магом и его богом. Работаю в Московском областном суде в роли исполнителя приговора, когда заключенному выбирают меру пресечения, лишение рода. В Петербурге я в командировке. Зачем ты убил Анну Воронцову? Для чего открыл разлом и как ты его сделал? Ее заказал Виктор Вольфович, вместе с Виктором Воронцовым, чтобы родовое кольцо досталось ему, и он выполнил свою часть сделки перед Кириллом. Разлом – побочный эффект моего навыка. Он не всегда проявляется, но ты был рядом. Я здесь причем, твой бог, Ворон, триггер для пустоты. Он сработал, потому что ты был рядом. Ты знал, что так будет, знал, но не знал, что ты придешь прощаться. Это самовольство Жанны, которая хотела выслужиться перед нами и стать членом нашей семьи. А Академия, на кой черт вы убили священника, для чего вам нужны были врата? Он как-то странно скривился, и Марта в тот же миг пробормотала. Быстрее, я теряю контроль, чтобы твой поединок перенесли на городскую арену. Там проще обойти ограничители силы. Площадь больше, лекари бы не успели тебя спасти, если бы Арсений все же смог тебя убить. Мы хотели это сделать тихо, провести все под несчастный случай. Арсения бы осудили, но рода бы не лишили, а мы убили сразу двух зайцев. Но Ворон бы жил, он же вам нужен, да, он нам нужен, но в твоей семье еще есть Евгений Михайлович, старик, который смог самостоятельно отказаться от силы. Он стал бы последним, и нам было бы проще решить конфликт с несостоявшимся магом, с тем, кто уже раз отказался от Ворона, и смог бы это сделать еще раз, только впустив Кирилла наизнанку своего тщеславного бога. «Сколько вас? Где в Петербурге ваша база?» Ответить он не успел. Время замедлилось на моменте, когда он только приоткрыл рот. Понимая, что это значит, я начал вертеть башкой в разные стороны, но, увы, врага не видел. Лишь Марта, которая двигалась так же быстро, как и я, смогла оценить угрозу и толкнула меня к стене, убирая меня из прицела в окне. Три пули попало в голову Арсению. Перед этим, две, над ней, видимо, был предназначены для меня. Жанна умерла в ту же секунду, как Арсений упал вместе со стулом на пол, и вишенкой на торте была ракета. Время остановилось в тот миг, когда через тонкие кристаллики разбитого окна в комнату медленно прилывает некое подобие ракеты, что меня слишком сильно удивило. Хищная красная раскраска напомнила подобие снаряда для РПГ армии, но, хер ли я стою на месте? Глава 12. Для осознания кромешного ужаса потребовалось 2 секунды, еще 2, чтобы выбежать из дома и понять, что время до сих пор на той же стадии, на которой было, замедлено. Еще 4, чтобы удалиться от дома и проследить за следом ракеты. Еще 6, чтобы сократить дистанцию в 100 метров и прыгнуть в кусты рядом с противником. Дальше, как по щелчку пальцев, время вернулось в круги своя, а следом, послышался взрыв. За все это время, за тот момент, как я оказался здесь, рядом с группой вооруженных лиц, прошло ни много ни мало, полсекунды. Для меня, они длились гораздо дольше. Первого, самого ближайшего к себе противника, я схватил за глотку, одним сжатием довел его до состояния хруста и с неестественной для человека силой, швырнул его в толпу людей, и следом, спустя какую-то минуту, в сторону, куда я побежал, начали стрелять. Но в этот раз, все шло своим чередом, а значит, я был в безопасности. Но я ошибался. «Быстрее, Дима, быстрее!» Взревело в голове Марта, «у тебя нет зарядов для навыка, просто беги!» А я бежал, бежал как в последний раз, перепрыгивая ямы, сугробы, корни деревьев. Да, здорово, конечно, что не мерз, но пуля, влетевшая в мое плечо, чуть снизила мою скорость. И бежал я долго, то и дело, используя заряды кольца, чтобы делать легкие пинки магического содержания, пока не понял очевидного. Я кретин. Воздушный поток поднял меня вверх, где я уселся на высокую сосну, почти на самый верх. Отдышался, обматерился, сжимая плечо, и спустя минут 5, по моим следам пошла бригада вооруженных лиц, которая просто проигнорировала окончание следов, и пошла дальше. За мной шло больше 15 человек, все, вооруженные, в масках, а в самом конце плелась девица со странной винтовкой и весьма знакомой походкой. Альбину, можно было узнать даже издалека. Нет, воин, конечно, она хороший, но ее шевеление булками, а также постоянное движение, а-ля, поправить волосы, сдало ее с потрохами. И дураком не нужно было быть, чтобы понять, кто стрелял в меня. Значит, ты так решила закончить службу? На дереве просидел несколько часов, и этого хватило, чтобы организм начал мерзнуть. Все подобные ощущения доходили до моего тела слишком долго, и как итог, я раза 3, нет 4, провожал группу наемников взглядом. Даже приметил парочку магов, которые с помощью каких-то существ нюхали мои следы, но, увы, для их тупости, надо было сразу их вызывать. Сейчас, все следы смешались, и группа это поняла. По иронии судьбы, остановились они как раз под моим деревом. С высоты 5 метров, было весьма тяжело разобрать их речи, до меня доносились лишь обрывки. Но с их помощью я хоть знал, кто это и для чего. Наемники организации Вольфовичи. Среди них было 3 из их клана, и Альбина, как я понял, отныне чья-то суч, чья-то девка, из их компании. Как бы это ни прискорбно звучало, но меня уже предупреждали, что как только на горизонте появится кто-то, кто будет сильнее меня, она вильнет хвостом и уйдет. Но что самое важное, если бы я не качал силу из спокойного Арсения, обо мне бы и не узнали, и группа быстрого реагирования бы не пришла за мной. Тут я сам накликал на себя беду. Надеюсь, он не успел сказать лишнего. Басистый голос принадлежал, как я понял, лидеру этой группы. Только я одного не понял, куда девка из дома пропала. Он же был не один, а на месте дома только 2 трупа. Меня больше всего интересует, как он убрался из него, как он оказался среди нас. Заговорил второй громкий, скорость нечеловеческая. Может, это и не Воронцов был.